Курск. Перелом в войне. Весной 1943 года весь советско-германский фронт от Ленинграда до Черного моря стабилизировался. По словам немецкого военного историка генерала Типпельскриха, советское военное командование показало растущую гибкость в реализации стратегических задач, но в вопросах тактики, ведения боя немецкая армия продолжала сохранять превосходство. Численный состав действующей Красной Армии и флотов возрос с 2,9 миллионов в 1941 году до 6 миллионов в 1943. Военная промышленность наращивала производство и вместе с американскими поставками вооружения, военных материалов и продовольствия обеспечивала снабжение вооруженных сил. Несмотря на поражение, германское верховное командование решило летом 1943 года попытаться еще раз захватить стратегическую инициативу, нанести СССР решающее поражение и закончить войну. 5 июля 1943 года началось новое немецкое наступление в районе Курск-Белгород. В этой гигантской битве принимали участие около 2 миллионов 250 тысяч с обеих сторон, около 6 тысяч танков и более 4 500 самолетов. Советские войска значительно превосходили немецкие и по количеству людей – 1 337 тысяч против 900 тысяч и по военной технике. 23 июля немецкое наступление было приостановлено по всему фронту. 3 августа началось общее советское наступление по линии Орел-Курск-Белгород. 23 августа Харьков снова был взят, на этот раз окончательно, советскими войсками. Сражение под Курском, продолжавшееся 50 дней, было выиграно Красной Армией. Во время этой битвы мощь германской армии была сломлена. Курское сражение переросло затем в грандиозное стратегическое наступление от Великих Луг на северо-западе и до Черного моря на юге. Была освобождена вся левобережная Украина, включая ее столицу Киев. На правом берегу Днепра были созданы предместные укрепления. Освобождены многие области в Центральной России и часть Белоруссии. На юге от врага был очищен Таманский полуостров, включая Керчь. В разгар сражения под Курском Белгородом 25 июля началась высадка американских и английских вооруженных сил в Италии. В сентябре был свергнут фашистский режим Муссолини. Италия капитулировала. Однако немцы вторглись в Северную Италию, и война там приняла затяжной характер.